Глава 4. Пренебрежительные девы. Сначала Анкисенатон не узнала пожилую женщину, о визите которой сообщил распорядитель церемоний. Неужели это действительно Мутнехмет? Они не виделись со времени последних похорон, но тогда румяна и приличия не давали проявиться человеческой сути. И вот открылась печальная реальность. От былой красоты, ставшей трофеем знаменитого полководца Хоремхеба, не уступающей красоте Нефертити, сестры Мутнехмет, мало что осталось. И только роскошные украшения свидетельствовали о былом великолепии этой женщины. Посетительница протянула для приветствия обе руки, и Анкисенамон ответила тем же. Тетя и племянница обнялись, а затем расплакались. Женщины изливали душу в объятиях друг друга. Неужели независимо от того, царица женщина или булочница, ее судьбой рано или поздно становится одиночество. Вдова и отвергнутая, они теперь были одинокими. Но одиночество не было единственной причиной их слез. Потеря близких и необходимость смириться с неизбежным лишь усугубляли печаль. Придворные дамы, не желая мешать, удалились. Лев, только что расправившись со своей едой, которую ему доставил смотритель зверинца, лежал, изнемогая от удовольствия. Он соизволил открыть один глаз и взглянуть на посетительницу, но тут же его закрыл. «Где твои сестры?» — спросила Мутнехмет. Царица велела позвать Неферне-Феруру и Неферне-Руатон-Ташери. Излияния чувств возобновились. Первая супруга Хоремхеба прибыла на корабле в сопровождении одной только горничной. Анкисенамон велела приготовить для них покои. Слуги отнесли наверх дорожный сундук гости. «Мне необходимо было вас повидать», — серьезно сказала Мутнехмет, когда все четверо устроились на террасе. «Династия в опасности. Если она решилась на эту поездку ради того, чтобы меня об этом известить», — подумал Анкисенамон. «Ай стареет», — продолжила Мутнехмет. «Исчезни он сегодня, и вас уничтожили бы. Я это знаю, поскольку Хоремхеб часто заявляет о том, что с него достаточно этих манекенов, свидетельствующих о вырождении царской семьи. Сменхкары, Тутанхамона и даже вас. Что плевать он будет на царский совет, когда захватит власть, и что он не собирается жениться на одной из вас, чтобы узаконить свою власть. У Неферне-Феруры и Неферне-Руатон-Ташери округлились глаза. Они поняли, что могут быть отданы на съедение крокодилам, поэтому ничего не могли сказать, настолько сильно они испугались. Их нежные лица исказились от страха, ярко накрашенные кошенилью губы открылись. Девушки стали истерично трясти перед собой благоухающими ручками. «Но он не сможет этого сделать», — пронзительно вскрикнула Неферне-Ферура. «Страна этого не допустит, жрецы...» Мутнехмет пожала плечами и прервала поток сетований. «Те, кто попытается ему противостоять, будут преданы мечу, вот и все. Вы знаете довод лучше?» Воцарилась напряженная тишина. Медленно пережевывая кусочек фиги, Анкисенамон раздумывала о том, что услышанное от Ая соответствовало тому, что говорила Мутнехмет. «Из-за того, что я возмущалась этими речами, он оставил меня», — снова заговорила Мутнехмет. «Единственной защитой для вас будут дети и мужья, достаточно сильные, чтобы противостоять Хоремхебу. Надо, чтобы вы вышли замуж, причем срочно». «Выйти замуж, но за кого?» — возразила оскорбленная Неферне-Руатон-Ташери. «При дворе достаточно мужчин», — заметила ее тетушка. «Уж не о простолюдинах ли идет речь?» — воскликнула пренебрежительно Неферне-Ферура. «Именно о них, иначе смерть», — заявила Мутнехмет угрожающим тоном. Обе царевны конвульсивно дернулись, как марабу в момент заглатывания рыбы. Было очевидно, что они еще не задумывались о замужестве. «Вы мне не верите?» — настаивала Мутныхмет, призывая Анкисинамон подтвердить ее правоту. «Я тебе верю», — сказала та. Обе девицы посмотрели на свою сестру недоверчиво. Как она тоже придерживается этого мнения? «Проблема состоит в том, чтобы найти сильного человека», — продолжила Анкисинамон. «Я об этом думала», — отозвалась Мутныхмет. «На примете есть несколько достойных мужей. Прежде всего, командующий Нахтмин. Хорошо то, что он военный, к тому же он человек опытный и с характером. Впрочем, именно за это Харимхеп его ненавидит». Напуганные царевны слушали, как их сестра и тетя обсуждают их будущее. От одного имени Нахтмина их бросило в холод, военный, быть супругой военного. «Мне не здоровится», — простонала Неферна-Ферура. «Простите, пойду прилягу», — сказала она, поднимаясь. «Ты останешься здесь», — заявила Анкисинамон категорично, хотя она редко демонстрировала власть по отношению к сестрам. Озадаченная непривычным тоном старшей сестры, царевна снова села. «Никогда не выйду замуж за военного», — процедила она сквозь зубы. «Я уверена, что он грязный и грубый тип». «Речь больше не идет ни о твоих обонятельных предпочтениях, ни о твоей изнеженности кувшинки», — закричала Мутныхмет возмущенно. «Речь идет о том, чтобы ты осталась в живых, о сохранении нашей династии». «Наплевать на династию», — заявила Неферна-Ферура тем же тоном. Не сдержавшись, Анкисинамон влепила ей пощечину. Та завыла. «Замолчи», — грозно приказала ей Анкисинамон. «Я тебя отучу кощунствовать. Тебе наплевать на династию, дрянная девчонка. Если бы мать это услышала, она бы отстегала тебя до крови, маленькая дурочка. Теперь слушай меня внимательно, Неферна-Ферура. И ты тоже, Нефернура-Атон. Эта царица говорит, вы выйдете замуж, и одна и другая, за кого я велю. Вы меня поняли? Если понадобится, вас повезут в храм связанными». «Ты палач», — закричала Неферна-Ферура. «У тебя нет права распоряжаться моим телом. Пусть лучше я буду распоряжаться твоим телом, нежели бальзамировщик. Я убегу». «Никуда ты не убежишь. С этого момента я запрещаю тебя покидать дворец. А теперь возвращайтесь в свои покои, я вас больше видеть не желаю». Сопящие от раздражения девушки направились к двери, волоча ноги. У Мутныхмет был удрученный вид. «Что ты хочешь?» — раздосадованно сказала Анкисинамон. «Со времени смерти нашего отца над ними не было никакой власти. Они все делали по своему разумению. Но они еще никогда не испытывали влечения к мужчине. Нет, они даже не знают, чем с ним заниматься». У Мутныхмет вырвался короткий смешок. «Их обеих не просто будет выдать замуж», — заметила она. «Ну, придется мужьям брать их силой», — воскликнула Анкисинамон. «Хотя ты права, Нахтмин был бы хорошей партией. Жаль, что я сама не могу стать его супругой». Мутныхмет бросила на нее удивленный взгляд. «Допустим, одна из них выйдет замуж за Нахтмина», — сказала она. «Тогда надо подыскать подходящую партию для другой. Еще есть Маху. Я также думаю о бывшем первом советнике Сменхкары Тхуту, опытный человек. Он теперь не у власти. Почему? Мне неизвестно. А ты еще не беременна? Было бы неплохо, если бы так случилось». Распорядитель церемонии известил о том, что кушать подано. Племянница и ее тетя поднялись. Сытый лев блаженно спал.